Большое оконное стекло во всю стену покрылось дождевыми каплями, словно испариной. Из кабинета Мисумбы открывался, пожалуй, самый лучший в городе вид на Атлантический океан и порт. Контейнеры, как разноцветные кубики, причудливым узором покрывали территорию порта. Марио сидел на широком подоконнике, опершись о согнутую в колене ногу. На бедре у него висела кобура с береттой. Кондиционер монотонно шуршал. Марио слегка познабливало, и он хмурился, понимая, что это не после вчерашнего и не простуда. «У тебя есть Арзимакс?» — спросил он у Мисумбы. Тот сидел за огромным письменным столом со стеклянной столешницей и подписывал какие-то документы, принесенные ему щуплым большеголовым секретарем в бледно-сиреневом костюме. Секретарь стоял рядом с шефом, заглядывал через его плечо в документы и подобострастно отвечал почти на все вопросы «да, месье». Мисумба поднял глаза от бумаг и озабоченно взглянул на Марио. «Ты что, каждый год малярию цепляешь? Любят тебя комарики!» «Франсуа», — обратился он к секретарю, — «сходи к доктору Паскуалю, пусть даст лекарство для месье Санчеса. Я потом с доктором рассчитаюсь». Дождавшись, когда секретарь уйдет, Мисумба спросил: «Ты как?» Марио отмахнулся и снова стал смотреть в окно. Он представил, как португальцы увидели бухту с океана. Черные камни дали название Пуэнт-Нуару. Огромные парусники маневрировали у берега, а чернокожие рыбаки с изумлением смотрели на корабли. Ко времени открытия Пуэнт-Нуара торговля рабами продолжалась уже 40 лет, с тех пор, как экспедиция Антана Гонсалвиша и Нуньо Триштана пленила 10 черных африканцев и отвезла их в Португалию. Работорговля уже набрала такие обороты, что приобрела в Португалии в 1481 году статус королевской монополии. Марио любил Африку и не считал, в отличие от большинства европейцев, что колонизация явилась благом для черного континента. Она стала началом конца. Смешение традиций и современного породило уродливые формы политического управления, коррупцию, большое количество переворотов, военных диктатур и гражданских войн. Едва Марио успел выпить таблетку, принесенную секретарем, появился китаец в сопровождении переводчика. Шэн Симэнь оказался довольно молодым и довольно крупным для китайца. Черные гладкие волосы на затылке были стянуты в короткий хвостик и блестели так, словно его кошка облизала. Чуть раскосые глаза смотрели пристально и настороженно. Его, очевидно, напрягало присутствие Марио, но он ничего не спросил, отчего у Санчеса создалось странное впечатление, что китаец его знает. Мисумба встал из-за стола, пожал Симэню руку и торопливо залопотал, поглядывая на пухлого переводчика в массивных очках на пол лица. «Господин Симэнь, очень рад познакомиться лично. Это мой телохранитель, месье Санчес. Надеюсь, вас не смущает его присутствие?» «Нисколько», — легкий кивок в сторону Марио и полуулыбка, застывшая на тонких губах, сменившая настороженность. «Привычная маска», — машинально отметил колумбиец. «У него болела голова и подташнивала. Озноб от малярии скоро пройдет, зато от таблеток будет мучительно ныть печень и заболит живот. Вот с такой же улыбочкой он будет убивать». Санчес, не слезая с подоконника, уставился в затылок китайца, недоумевая, с чего вдруг подумал об этом бизнесмене как о профессиональном убийце. Ничего вроде такого в нем нет. Костюмчик с иголочки, темно-коричневый, с блеском, золотая печатка на среднем пальце правой руки, тренированные плечи и руки. Пожалуй, только это. Марио кожей чувствовал исходившую от него опасность, не понимая еще, в чем конкретно она заключается. Переводчик тараторил то по-китайски, то мурлыкал по-французски. Но у Санчеса возникло ощущение, что китаец прекрасно понимает по-французски. «Мсье Мисумба, я бы хотел разобраться, наконец, тут на месте, в чем загвоздка с нашими поставками. По телефону ваши доводы прозвучали несколько невнятно. Есть государственные договоренности, Я вам уже говорил, что наши грузы имеют гуманитарное значение для ЦАР. Медикаменты, оборудование для больниц и школ. Обратно везем хлопок, сырец и марганцевую руду. Вы затягиваете погрузку-разгрузку. Своевременно не обеспечиваете нас железнодорожными вагонами. У нас, кроме ЦАР, Габон вывозит марганцевую руду и Чад отправляет свои грузы через наш порт. В Пуэнт-Нуаре большой нефтяной терминал Дженни. Большой грузооборот, очередность. Мы не можем создавать особые условия кому бы то ни было. При всем уважении. Лицемерный Мисумба приложил ладонь к сердцу. Надо отдать должное Сименю, тот смекнул, что от него требуется. А если я осуществлю некое стимулирование, процесс пойдет быстрее? Я был бы вам очень признателен, месье Мисумба, если бы вы ускорили разгрузку Atlantic Ocean, который стоит у вас на рейде. Когда мне идут навстречу, я могу быть очень щедрым, поверьте. Верю. Мисумба пошевелил пальцами в воздухе, будто играл неслышную никому мелодию. Мелодия, видимо, состояла из шелеста купюр и звякания монет. Конголезец изобразил глубокое раздумье. Но Марио испортил ему игру, спросив Накитуба. К чему такая спешка, выясни у него. Самуэль неохотно подчинился. «Господин Симень, к чему торопиться? Своевременно осуществим погрузку в лучшем виде, без суеты, аккуратно». Китаец обернулся, поглядел на Марио, как тому показалось, заинтересованно, и мягко сказал. «И тем не менее, господин Мисумба, требуется ускорить разгрузку. Я отблагодарю вас. Более того, хотел просить еще об одной услуге. Вы прекрасно знаете, что на дороге из Пуэнт-Нуара до Браззавиля до сих пор промышляют партизаны, грабят поезда. Мне нужен квалифицированный специалист по безопасности», он снова покосился на Санчеса, «который наберет людей и обеспечит сохранность груза». Самуэль взглянул на Марио, ожидая ценных указаний, но тот отвернулся, и его сутулиная спина вызвала недоумение у Мисумбы. Он пожал плечами и лучезарно улыбнулся. «Господин Симень, мне хотелось бы понимать степень вашей заинтересованности в ускорении процесса». Самуэль придвинул гостю листок бумаги и карандаш. Китаец что-то быстро и понятливо написал и вернул листок хозяину кабинета. Цифры не требовали перевода. «Да-да», — обрадовался конголезец, «в таком случае есть смысл продолжать наше сотрудничество». Они пожали друг другу руки, и китаец удалился, сдержанно кивнув телохранителю. Переводчик семенил за ним следом. «И чего ты так опасался?» — недоумевал Марио. «Обошелся бы без меня». «Он опасный человек!» — Мисумба нервно порвал листок с суммой взятки. «От него исходит что-то!» — он пошевелил пальцами и тут же удовлетворенно потер розовые ладошки одну от другую, смутился и добавил. «То же, что и от тебя! Вы похожи!» Марио посмотрел на него внимательно. Кто-то из родни Мисумбы в племени был колдуном, и чутью конголезца Санчес доверял. «Распорядись, чтобы меня домой отвезли», — попросил он Самуэля. «Лихорадит. Не забудь со мной рассчитаться за сегодняшнюю услугу. Заметь, я больной сюда приперся».